Глава 18. Машуня, огонек. Неделю спустя. Маша. Не нравится мне эта тишина. Сидя в столовой, нервничаю я. Такое чувство, что это затишье перед бурей. Да может, он помирился со своей курицей и улетел к ней в Израиль, хмыкает Лада. Навряд ли. У него же строительство турбазы на первом плане. Так что улететь он точно не мог. Меня напрягает, что Кирилл уже 3 дня не звонит и не пишет. Да, мы обо всем поговорили и расставили все точки над «и». Но, возможно, мне это только кажется. Воскрешаю в памяти наш с ним разговор, который состоялся неделю назад. «Я пришла сказать, чтобы ты оставил нас в покое», – заявила я, сев за столик в кафе. «Если ты желаешь счастья дочерям, то, пожалуйста, исчезни из нашей жизни». Кирилл медленно очертил взглядом мое лицо и улыбнулся. «Давай я закажу тебе что-нибудь. Тирамису будешь? Я помню, что это твой любимый десерт. Кстати, ты раньше очки носила? Сделала операцию или перешла на линзы?» «Прозрела», – пристально глядя на него, отрезала я. «Я сюда не есть пришла и не зрение обсуждать. Ты вообще услышал, что я сказала по поводу дочерей?» Он шумно выдохнул и опустил взгляд. «Дай мне шанс все исправить. Я обещаю, что теперь для меня на первом месте будешь ты и наши дочки». «А как же твой сын?» «Он не мой. Вита родила его от другого и...» Он замолчал, как будто резко передумал делиться со мной чем-то еще. «В общем, Вита – это моя самая большая ошибка. Я пожалел о том, что променял тебя на нее. И теперь хочу все исправить». «Но я не хочу. И не подпущу тебя к дочкам. Даже не пытайся разжалобить меня. Это пустая трата времени. Тебя не было в нашей жизни и никогда не будет. Девочки счастливы. Растут в любви, заботе и ни в чем не нуждаются». «Маш, они мои дочки, и я имею право видеться с ними, участвовать в их воспитании и наблюдать, как они растут в конце концов. Разве ты сама не хочешь, чтобы они жили в нормальной семье?» «Нормальной семьи у нас никогда не будет. Я не прощу тебя за прошлое, как ты это не понимаешь? Ты причинил мне достаточно боли, Кирилл, и если не хочешь сделать еще больнее, то просто исчезни навсегда. Это лучшее, что ты можешь сделать для нас». Кирилл несколько секунд смотрел на меня, пристально и горько. «Я услышал тебя», – хрипло изрек он. Но, видимо, плохо услышал. Звонил мне и писал несколько дней подряд. Клялся, что изменился за эти годы, и умолял дать ему шанс. А сейчас залег на дно, и это меня пугает. Не думаю, что он так просто сдался. «Воспитатели в садике предупреждены?» – выходя из столовой, спрашивает Лада. «Да, они не отдадут девочек никому, кроме меня. Но от этого мне не легче. Каждую секунду думаю о том, что Кирилл может выкрасть их». «А может, твои родители с ними побудут для безопасности? Пусть девчонки посидят дома, пока все не утихнет». «Родители слегли с температурой. Вирус подхватили». «Блин, и тебе сейчас никак нельзя отсутствовать на работе. Мать сказала, что Ирина Вениаминовна, которая была классной у 3-го В, вроде надумала в школу вернуться». «Неделю назад уволилась, а теперь решила вернуться?» «И я слышала, что она разошлась со своим женихом и передумала переезжать в столицу». «А если вернется, то в свой класс?» В шоке смотрю на Ладу. «Не знаю, Маш. Родители учеников из 3-го В ее очень любят. Да и дети тоже. Если она уговорит мать поставить ее в свой класс, то для тебя не останется места». «Нормально. Для меня не будет места, но зато в 3-м А до сих пор нет классного руководителя. И уроки ведет завуч. Класс?» «Сама знаешь, что в 3-й А тебе дорога закрыта. Я пыталась объяснить матери, что ты не виновата, но она даже слушать не стала. Сказала, что не хочет связываться с Гордеевым, и все тут». «Зачем ей заступаться за своих учителей, правда? Проще идти на поводу дочки крутого банкира. Или кто он там еще?» Разворачиваюсь к подруге и кладу ладонь на ее плечо. «Прости, я знаю, что она твоя мать, но у меня уже зла не хватает». «Ничего, я все понимаю. Будем надеяться, что Вениаминовну отправят в 3-й А вместо завуча». Мы расходимся в разные коридоры, а я иду и рассуждаю. Учителя как пешки на шахматной доске. Этого сюда поставим, завтра в другое место переставим. Это разве нормально? О боже, как я скучаю по своей маленькой уютной школе, в которой никогда не было подобного беспредела. Подхожу к своему кабинету и слышу за спиной детский крик. «Ты не будешь с нами играть! Мы с тобой больше не дружим! Уходи отсюда!» Оборачиваюсь и вижу, как девочка из 3-го А толкает Полину. Та громко всхлипывает и бежит в сторону туалета. «Что здесь происходит?» – строго спрашиваю я. «Кто дал право распускать руки?» Дети, увидев меня, убегают в класс. «Поля?» – войдя в туалет, тихо зову ее. «Полина, ты не ударилась?» «Никто не хочет со мной дружить!» – давясь слезами, отвечает она. «Они говорят, что я...» И из кабинки доносятся рыдания. «Почему ребята не дружат с тобой? Вы поссорились?» «Нет, они говорят, что из-за меня вы ушли к другому классу и теперь не хотят дружить со мной». «Ты можешь открыть дверь? Давай ты выйдешь, и мы спокойно поговорим с тобой, ладно?» Через пару секунд дверь открывается. Поля выходит из кабинки и, глядя на меня мокрыми глазами, снова пускается в слезы. «Тише, тише!» – прижимаю ее к себе. «Ничего страшного не случилось. Давай ты подождешь меня здесь, а я скоро приду за тобой и отведу в класс. Договорились?» Девочка, всхлипывая, кивает. «Ребята, сядьте на свои места!» Войдя в класс, велю я, и пока сюда не пришел завуч, доходчиво объясняю. «Хочу, чтобы вы знали, что я ушла из вашего класса по личным обстоятельствам. Ничьей вины в этом нет. Да, сначала меня поставили к вам, затем перевели в 3-й В. Это решение директора, а не Полины. Я с улыбкой смотрю на детей. Или вы думаете, что Полина приказала мне перейти в другой класс?» «Она же не директор», – смеется мальчик за последней партой. «Она не могла вам приказать», – подхватывает его сосед. «Об этом я и говорю. Решение принято руководством школы, а не Полиной. Поэтому я очень прошу вас помириться с ней». «А мы и не ругались». Виновато смотрит на меня девочка, которая 5 минут назад толкнула ее в коридоре. «Мы все с ней дружим. Мы ее не обижаем». Прокатывается по кабинету гул детских голосов. «Вот и отлично». Одобрительно киваю я. «Вы умные и очень добрые ребята, верно?» Прищуриваясь и заговорщицки смотрю на детей. «Пойдете со мной возвращать Полину в класс?» Дети вперед меня выбегают из кабинета и несутся в туалет, а буквально через минуту выводят оттуда заплаканную Полину, обнимают ее всей толпой и извиняются. Из-за Полины меня чуть не уволили, но я все равно не смогла пройти мимо. Когда передо мной плачет ребенок, когда я вижу, что его обижают, толкают, обзывают, то становится плевать на какие-то личные недопонимания. А с ее отцом я все равно поговорю насчет того случая с рисунком. На мне до сих пор висит клеймо учительницы, которая обсмеивает детское творчество. И это не дает мне покоя. Вот только я ни разу за эту неделю не видела Гордеева, так как Полину забирает какая-то симпатичная девушка. После урока в мой класс вальяжной походкой, цокая каблуками, заходит Диана. «Мария Сергеевна, привет! Наша школа через месяц будет отмечать юбилей, и я пришла предложить тебе выступить с песней». «С песней?» – смеюсь я. «А что ты смеешься? Я помню, как ты пела на концертах в колледже. У тебя прекрасный голос. Вот и покажи свой талант новым коллегам. Поздравь, так сказать, от своего класса. Учитель физкультуры согласен подыграть тебе на гитаре и...» «Ой, нет, спасибо. Если я и надумаю спеть, то обойдусь без его помощи». «Тогда я тебя записываю?» С надеждой смотрит на меня Диана. «Давай, выручай, Маш. Честное слово, я уже устала бегать по классам и уговаривать учителей принять участие в праздничной программе. Как будто у школьных психологов больше дел нет». «Хорошо, я подумаю». «Я тебе на почту скину всю информацию о мероприятии». «Ой, нет, лучше ВКонтакте пришлю». «Меня нет ВКонтакте». «Как это?» – хлопает глазами Диана. «Ты же сама сегодня добавилась в друзья». Я удивленно вытягиваю лицо. «Я не добавлялась. Ты, наверное, меня с кем-то перепутала». «Ага, и на фото тебя не узнала». Диана достает мобильник и через пару секунд разворачивает ко мне экран. «Хочешь сказать, что Машуня Огонек – это не ты?» Мы обе смотрим на экран и округляем глаза до 5-рублевых монет. «Ого!» – в шоке протягивает Диана. «А этих фоток сегодня утром не было. Ты в своем уме? Ты разве не знаешь, что учителям нельзя выкладывать фотки в открытых купальниках? Еще и родители учеников додумалась добавить в друзья. Зачем? Чтобы полюбовались твоей фигурой?» «Я ничего не выкладывала. Беру у нее телефон и смотрю на фото, сделанное 6 лет назад, когда мы с Кириллом отдыхали на море. «Я понимаю, что мы тоже люди и любим позировать перед камерой. Но если на тебя кто-нибудь пожалуется, то тебе грозит увольнение. Удаляй все, пока не поздно». «Самое страшное, что я не могу это удалить. Страницу «Машуня Огонек» создала не я, но уже догадываюсь, кто это сделал. Видимо, это начало войны».